Как приступить к медитации прямо сейчас? Как только мы целенаправленно начинаем заниматься овладением своим умом и выделяем для этого особое время, наша работа над собой становится медитацией. Следовательно, всякая книга на эту тему по необходимости является книгой о медитации, и эта книга не исключение. Если это так, то почему бы нам не отбросить долгое вступление и не приступить сразу к делу, к практическим инструкциям? Увы, опыт тысячелетий показал, что такой лихой гусарский подход не работает. Как неустанно подчеркивал Будда, овладение умом начинается с понимания, развивается вместе с пониманием, имеет высшее понимание, то есть просветление своим плодом. Не получится попасть в зал для медитации сразу с улицы, распахнув туда дверь пинком. Сперва нам нужно проявить уважение, неспешно пройти по коридору и узнать хотя бы некоторые базовые вещи, которые позволят нашим усилиям стать более информированными, а потом плодотворными. Понимание медитации даже на сугубо интеллектуальном уровне крайне важно и должно идти рука об руку с развитием остальных способностей нашего ума. Пробуя и экспериментируя, мы лучше понимаем прочитанное нами, а читая и осмысляя, мы придаем своей практике более совершенное направление. Если вы чувствуете в себе большой интерес попробовать медитацию прямо сейчас, то такая возможность существует. Параллельно с чтением вы можете пройти мой видеокурс по техникам медитации Анапанасати, описанный в конце книги «Прямой контакт», которая, как уже говорилось, является продолжением «От смятения к ясности» с более практическим уклоном. Видеокурс был выпущен в качестве сопровождения к ним и находится в открытом доступе в онлайн-проекте «Письма к самому себе». Ссылка в PDF-приложении к данной аудиокниге. В серии коротких уроков видеокурса сказано все необходимое для того, чтобы начать движение к упорядочению своей умственной жизни, покою и ясности. Однако, если вы дополните информацию из видеокурса знаниями из книги, то ваши результаты будут значительно лучше, мотивации крепче, а видение яснее. Курс состоит из 8 последовательных ступеней и рассчитан как минимум на 8 недель, так что к тому моменту, как вы его пройдете, вы наверняка закончите и чтение. В этом случае хорошо будет пройти его повторно, но уже на новом уровне, с учетом совершенных проб и ошибок и в свете полученных знаний. Если же ваш энтузиазм приступить к медитации пока что не так велик, то сперва прочитайте основную часть этой книги и «Прямого контакта». Благодаря им вы лучше поймете, что такое медитация, как она возникла, почему она так необходима нам всем и как она работает. Понимание даст мотивацию, укрепит решимость и направит практику по верной траектории.